Глава 3. Эшлин. Мне не стоило приходить. Это плохая идея. Это плохая идея, бормочет стоящая рядом Мия, будто читая мои мысли. Мы пялимся на знаменитый дом Тейлора, но не двигаемся. Он из красного кирпича, с цветными ставнями, совсем как в фильме «Один дома». И все в нем кричит о том, что это обычный для окраины города дом. И иронично, ведь он похож на холостяцкую берлогу больше, чем любой из домов братства. «Где лучшие вечеринки? У Тейлора дома. Где лучший алкоголь? У Тейлора дома. Где самые сексуальные хоккеисты? У Тейлора дома». От неприязни я морщу нос. И все же Логан живет здесь почти полгода. Он настаивает, это потому, что его тренерам нравится объединять команду совместным проживанием. И совсем не потому, что хоккейные зайки любят проскальзывать сюда в любое чертово время суток. Но что я в этом понимаю? Логан не виноват. Он хоккеист, а девчонки-поклонницы идут в комплекте. Но это не значит, что мне все должно нравиться. Доверие, напоминаю себе. В каждых хороших отношениях есть доверие. И я доверяю Логану. Он всегда был прекрасным парнем. Приходил ко мне с цветами, приносил шоколад и мороженое, когда у меня были месячные. Всегда планировал особые свидания на наши годовщины и мои дни рождения. Он буквально золотой мальчик университета Лос-Анджелеса, который живет в борделе. Я глубоко вздыхаю, беру Мию за руку, и мы идем внутрь. «Серьезно, нам стоит уйти», — бормочет Мия, но все равно идет рядом. «Он уже месяц просит меня прийти», — бросаю я через плечо. «Это меньшее, что я могу сделать. Ведь он пропустил так много вечеринок, чтобы потусоваться у нас. К тому же все будет хорошо». Бас, льющийся из колонок, практически заглушает мой голос, когда мы переступаем порог. «Нет, не будет, потому что он может просить тебя прийти, хотя на самом деле не ждет твоего появления». Он говорит, что скучает по мне. «Если бы скучал, то пришел бы к нам домой, вместо того, чтобы зависать в борделе Тейлора». Первое. Он всегда приходит к нам. «Не в последнее время», — бормочет Мия. И два. Продолжаю я, игнорируя ее. Он член команды. «Это означает, что он должен участвовать во всех их тусовках?» С вызовом бросает она, уперев руку в бедро. «Это означает, что нет ничего такого в том, что Логан хочет провести выходные с друзьями вместо того, чтобы постоянно прятаться у нас дома. И ты это знаешь». «Я знаю, что в конце концов ты останешься ночевать здесь, а мне придется вызывать такси до дома», — спорит она. «Вот что я знаю». Я кидаю ей свои ключи. «Можешь поехать на моей машине». Уверена, Логан согласится утром подбросить меня до дома. «Если я, конечно, останусь», — поясняю я, поворачиваясь боком, когда две блондинки чуть не сбивают меня с ног прямо в коридоре. «Если», — фыркает Мия. «Ага, конечно. Если ты останешься. Врать не будешь. Понятия не имею, как ты убедила меня прийти сюда, если мы могли остаться дома и посмотреть буквально любой сериал вместе с Кейт». Я раздуваю ноздри, когда она описывает вечер мечты с участием еще одной нашей соседки, Кейт. «Слушай, ты прекрасная подруга, и я тебя обожаю. Но, пожалуйста, давай сегодня без лекций. Особенно, если ее будешь читать ты», — негромко говорю я, оттягивая Мию в темный угол. Она хмурится и переводит взгляд на толпу в гостиной, выискивая глазами своего бывшего, которого она избегала как чуму с тех пор, как бросила его. Мия познакомилась с коротышом, также известным под именем Брэдли Акерман, через Логана. Было весело ходить на двойные свидания. Но сказать, что их расставание было сумбурным, значит ничего не сказать. Тот факт, что она удосужилась прийти сегодня со мной, доказывал то, какая она отличная подруга. Я сжимаю руку Мии в благодарность за ее присутствие и помогаю найти признаки присутствия коротыша, чтобы держаться от него подальше. Это меньшее, что я могу для нее сделать. Всю мебель отодвинули к стенам, чтобы оставить пространство для танцев или петинга. Одно и то же. К счастью, коротыша нигде не видно. Я ненавижу вечеринки Тео. Логан тоже, но раз уж все его друзья собираются здесь, вечно избегать их не получится. «Я хорошая подруга, и я люблю тебя», — еле слышно бормочет Мия. «И я никогда этого не забуду», — обещаю ей. «Пойдем, давай найдем Логана». «Логан, к тебе твоя девушка пришла», — кричит знакомый голос, когда я веду Мию сквозь толпу. Коротыш сидит на диване и обнимается с девушкой, с которой мы вместе ходим на химию. Увидев Мию, он фальшиво улыбается, встает с дивана и машет ей. «Пойду найду Логана, а потом мы поговорим». «Не хочу я говорить», — мотает головой она. «Мия», — начинает коротыш, но я прерываю его, поднимаю голову, чтобы посмотреть ему в глаза, и встаю между ним и Мией. «Эй, коротыш, я обещала подруге вечер без драмы. Прошли месяцы. Каждому ясно, что ты стал двигаться дальше». Я указываю на девицу на диване. «Так что будет прекрасно, если ты позволишь Мии сделать то же самое». Он злобно смотрит на меня, сбрасывая свою маску непринужденности и обнажая истинное лицо мудака, который разбил сердце моей лучшей подруги. Он протискивается мимо нас и уходит наверх. «Спасибо». Мия расслабляет плечи и указывает на кухню. «Пойду возьму выпить». Белый гранитный остров заставлен стаканчиками, бутылками ликера и банками газировки. Мия берет спрайт и дрожащими руками щедро плескает себе джина. Я хмурюсь, злясь на то, как присутствие коротыша повлияло на нее. «Ты в порядке?» — спрашиваю я. «Ты сказала, его здесь не будет». «Я не знала. Логан сказал... Логан — мудак». «Он не мудак». Я вздыхаю, потирая переносицу. «По крайней мере, обычно он не мудак. Я не настолько наивная, чтобы задаваться вопросом, соврал ли он насчет коротыша только для того, чтобы я пришла или нет. А что, если это действительно так? Уже хочется влепить ему пощечину. Все раздражает и разочаровывает, и заставляет упереть руки в бока. Я беру джин со спрайтом у Мии из рук, отпиваю большой глоток и отплевываюсь, когда жидкость обжигает горло. «Черт, Мия!» — вздыхаюсь я, отдавая ей стаканчик. «Прости». Она смеется и немного отпивает. «Я в ванную. Встретимся через пару минут». Она кивает, и я иду к темному коридору, где находится ванная первого этажа. Я с визгом останавливаюсь. Девушка прижалась спиной к двери в ванной, голова откинута назад. Она стоит прямо у меня на пути. Ее глаза закрыты, волосы, собранные в свободный хвост, растрепались. Она хныкает, пальцами зарываясь в черные волнистые волосы парня, который кусает ее шею. Он поворачивает голову, пальцами забираясь под ее черную маечку. Он лапает ее. На людях? Ладно, не совсем на людях. Просто в темном коридоре первого этажа. Но он точно массирует ее грудь. А я точно пялюсь. Мое дыхание прерывается, я чуть отступаю назад. Я слишком удивлена, чтобы отвернуться, хотя знаю, что должна. Мне привычно видеть, как люди увлекаются друг другом в доме Тейлора. Это одна из причин, почему я редко прихожу на вечеринки. Но это что-то совсем другое, более горячее, более похотливое. Будто ничего больше не существует. Они слишком увлечены, чтобы замечать кого-то еще. И это странно, но я скучаю по такому. Желание, что дополняет секс. Но думаю, когда у тебя был только один партнер, не стоит удивляться, когда желание превращается в комфортную рутину. Мягко простонав и зажмурившись, девушка давит на грудь парня и разворачивает его, прижав спиной к двери. И теперь я вижу его лицо. Дерьмо. Это тот парень в тачке. Тот, что отправил мне свой номер. Его ухмылка словно делает со мной что-то невероятное, пока он осматривает меня сверху донизу, а его партнерша, которая не знает о моем присутствии, поднимает его футболку и гладит убийственно накачанный пресс парня. Серьезно, он в ударе. Он, наверное, в команде. Зубы у него, конечно, все на месте, но все в нем кричит об уверенности и высокомерии. Все как у всех хоккеистов, которых я когда-либо встречала. Любопытство берет верх, и я оглядываю каждый сантиметр мужского тела. Во всяком случае, это его распаляет. Кто этот парень? Руки девушки кажутся такими бледными на фоне его загорелой кожи и тонкой дорожки волос, ведущей к его... «Присоединишься?» — спрашивает он. Его приглашение — насмешливый рык, который он издает, наблюдая за мной. Моргнув, я прочищаю горло и мотаю головой. Я просто облизываю губы и избегаю его взгляда. Ох ты ж черт! Он подловил меня на том, что я пялилась на его пах. Мне надо убираться отсюда нахрен. Ты просто что? С вызовом спрашивает он, пока девушка продолжает целовать его шею. Она либо слишком пьяна, чтобы осознать, что я здесь, и ее парень говорит с кем-то, либо слишком возбуждена, чтобы это ее волновало. Ставлю на второе. С таким-то парнем. Его руки на ее талии, его высокомерная ухмылка. Я вижу, насколько он привлекателен. Когда я понимаю, что он все еще ждет от меня ответа, то возвращаюсь в реальность. О чем он спросил меня? Ох, точно. Я просто хотела зайти в ванную. Заканчиваю я, заставляя себя посмотреть ему в глаза, о чем тут же жалею. Темные глаза, сильная щетинистая челюсть. И все та же высокомерная ухмылка, отчего в моей голове звенят маленькие тревожные колокольчики. Он смеется, и от этого звука у меня в животе все сжимается. Он берет девушку за талию и оттягивает ее на пару сантиметров вправо, оставляя небольшое пространство для того, чтобы я протиснулась в ванную мимо них. «Миледи», — говорит он, — его тон пропитан сарказмом. Я обращаю внимание на его руки, что все еще находятся под майкой девушки. Я надуваю губы, будто съела что-то кислое. «Ну что за джентльмен?» Но когда я пытаюсь протиснуться мимо него, он хватает меня за предплечье свободной рукой и удерживает. Его прожигающий взгляд не дает отвести глаза, воспламеняя все внутри меня. «Ты представить себе не можешь», — шепчет он, приближаясь. Только тогда он отпускает меня, и я прячусь в ванной, как напуганная мышка. Я покраснела, все лицо горит. Чувствую это, когда дотрагиваюсь до него — и прислоняюсь к двери, ощутив слабость в коленях. Что за херня только что произошла?